Глава первая. Маша. «Девочки, это просто трындец!» Расстроенно вздыхаю я. «Что такое, Маш?» «У меня жопа!» На мне облегающее вечернее платье. Я стою спиной к зеркалу, и мне хочется плакать. Кажется, дома я не выглядела такой толстой. Или у меня там слишком льстивое освещение? «У всех жопа!» Меланхолично отвечает Риша, бросив взгляд в зеркало на свою идеальную маленькую попку. Алина с Настей лишь улыбаются. «Вы не понимаете, у меня жопа. Надо с этим что-то делать». «Полюби ее», — подсказывает Алина. «Тоже мне бодипозитивщица нашлась. Легко любить себя, когда ты белокурая красотка с талией дюймовочки или рыжая бестия, на которую сворачивают головы все мужики. Или...» «Или найди того, кто полюбит», — влезает Настя. «Сестра того, для кого я сегодня так вырядилась». «Отличный совет», — бурчу я. «В человеке главное — душа», — умничает Алина. «Да кто разглядит душу за таким фасадом?» В сердцах восклицаю я и пытаюсь втянуть вышеупомянутую часть тела. Но она, естественно, не втягивается. «Как же я ее ненавижу!» Она мне всю жизнь портит. Зачем только я надела такое платье? С чего решила, что это сексуально? Хоть езжай домой переодеваться. Но торжество в самом разгаре. Папа не поймет, если я внезапно исчезну. Сегодня юбилей моего отца, бизнесмена и отца семейства Павла Кожевникова, которого в байкерской тусовке до сих пор называют Пашка Кабан. «Да, он у меня здоровый и мощный, и скорый на расправу. Под горячую руку ему лучше не попадаться, это все знают. Я им горжусь и очень люблю. Я папина дочка. Ну и мамина, конечно, тоже. Но юбилей сегодня у папы. Ему 50. Страшно даже представить. Такой преклонный возраст. Представляю, как у меня разрастется жопа к 50. Будет как у мамы. Точно, это капец». «Надо с этим что-то делать», — снова бурчу я. Вспоминая, сколько раз я садилась на диету и чем это заканчивалось. А вот чем. Таким вот отражением в зеркале. «Маш, ты загоняешься. Серьезно. Очень сильно преувеличиваешь проблему. Я это тебе не как любящая подруга говорю, а как разумный и адекватный человек». «Да уж, Риша, дочка папиного друга Варлама, просто образец адекватности. Самая спокойная и уравновешенная из нас. У нее не бывает истерик, ПМС, приступов неуверенности в себе и лютого ночного жора. И да, у нее идеальная фигура». «Ты нравишься мужчинам», — поддерживает меня Настя. «Ага, нравлюсь. Взрослым дядям. Видимо, как раз из-за своей бескрайней женственности». «Мне 19, но легко можно дать 25. Если не больше, и дают. Ко мне постоянно лезут знакомиться чуть ли не папины ровесники». «Ты богиня, всегда помни это», — умничает Алина. «А если кому-то что-то не нравится, пусть идут лесом». «Ага, конечно. Если все пойдут лесом, то мы останемся вдвоем. Я и моя жопа». «Ладно, девочки, пойдемте, сразим всех наповал». «Обязательно сразим». Не красотой, так умением поглощать тарталетки со скоростью 18 штук в секунду. Я как раз этим занимаюсь. Зажираю недовольство собой и мандраж перед встречей. Очень вкусно, кстати. Я даже пальцы облизываю, на которые попал сырный соус. И вдруг ловлю обжигающий взгляд. Бинго. Этого я сразила. Взрослый дяденька, как обычно. Весь такой импозантный, с модной бородкой, в дорогом костюме. Галстук, часы, все дела. Крутой чувак, наверное, но мне пофиг. А он смотрит на меня, облизывается. Голодный, что ли? Переживает, что я все тарталетки сожру? Я улыбаюсь ему и подмигиваю, мол, не переживай, и тебе достанется. Просто я сейчас очень волнуюсь, потому что... Ой, а вот и он, Богдан. «Придурок!» — громко шепчет Настя, его родная сестра. «Типичный козел», — подтверждает Риша. «Уж если она так говорит». «А что это такое у него на руке болтается?» язвительно произносит Алина. «Где он это подобрал?» «Он что, полы мыть собрался?» — подхватывают девчонки. «Если нет, то зачем ему нужна эта швабра?» Они хихикают, а я улыбаюсь и глотаю слезы, потому что Богдан пришел не один. С ним главная красавица нашего института Лика Морозова. Он был влюблен в нее еще на первом курсе. Она его отшила. Он утешился со мной. А теперь... козел! Ну что, мои любимые слушатели, вы уже поняли? Приветствую вас на долгожданном продолжении городских джунглей. Встретимся со старыми героями и с их новыми версиями. Мы их видели в пеленках, но они успели вырасти и будут жечь похлеще родителей. Для ясности. Маша — дочка Пашки, Кабанчика и Багиры. Риша — дочка Варлама и Яны. Алина — дочка Кеши Носорога и Сони. Настя — дочка Мартовского кота и Ники. Богдан, конечно же, сын того же самого кота и сам тот еще котяра. А, впрочем, это не так уж важно. Историю можно слушать и без предварительных знаний. На сюжет они не влияют. Погнали!